«Мистер Тормгрен», — начал непрошенный гость, — «мне очень неловко вас беспокоить, но, может быть, вы согласитесь прокомментировать некое только что полученное сообщение о сверхправителях?» Тормгрен чуть сдвинул брови. После стольких лет он все еще разделял нелюбовь Карелена к этому слову. «Вряд ли я могу много прибавить к тому, что было уже написано прежде». Репортер впился в него до странности испытующим взглядом. «А мне казалось, можете. Сейчас неожиданно всплыла пристранная история. Вроде бы почти 30 лет назад один работник Бюро научных исследований смастерил для вас какой-то замечательный прибор. Надеюсь, вы нам что-нибудь об этом расскажете?» Тормгрен помолчал, унесся мыслями в прошлое. Его не удивило, что тайну раскрыли. Напротив, удивительно, что так долго она оставалась тайной. Он поднялся и пошел по пристани к берегу. Репортер, приотстав на несколько шагов, за ним. «В этом слухе есть доля истины», — сказал Стормгрен. «Когда я в последний раз поднимался на корабль Карелена, я прихватил с собой некий аппаратик, надеялся, что сумею увидеть попечителя. Не очень-то умный был поступок. Ну что ж, мне тогда было всего лишь 60. Он тихонько усмехнулся, потом докончил. «Не стоило вам ради этой пустячной истории лететь в такую даль. Фокус, знаете ли, не удался». «Вы ничего не увидели?» «Ровным счетом ничего. Боюсь, вам придется ждать, но в конце концов осталось только 20 лет». «20 лет». «Да, Карелен был прав. Тогда мир будет готов принять новость, как отнюдь не был готов 30 лет назад, когда он, Стормгрен, вот так же солгал Дювалю». Карелен верил ему, и Стормгрен не обманул доверие. Никаких сомнений. Попечитель с самого начала знал, что он замышляет, предвидел и рассчитал все до последней секунды. Иначе почему громадное кресло было уже пусто, когда на нем вспыхнул круг света? В страхе, что опоздал, Тормгрен вмиг повел лучом. Когда он заметил металлическую дверь, вдвое выше человеческого роста, она уже затворялась. Быстро, очень быстро. И все же недостаточно быстро. Да, Карелен доверял ему. Не хотел, чтобы на склоне лет он еще долго терзался неразрешимой загадкой. Карелен не решился открыто нарушить запрет неведомых сил, которые стоят над ним. Принадлежат ли и они к тому же племени? Но он сделал все, что мог. Им не доказать, что то было прямое неповиновение. И Стормгрен знал, тем самым Карелен доказал, что и вправду к нему привязан. Быть может, это всего лишь привязанность человека к преданной и умной собаке, но чувство это искреннее, и за свою жизнь Стормгрену нечасто случалось испытать большое удовлетворение. Не все удается и нам. Да, Карелен, это верно. И уж не ты ли сам потерпел неудачу на заре истории рода людского? И какая жестокая была неудача, — думал Стормгрен, — если громовое эхо ее прокатилось через века, и страхом перед ним одержимы были все народы земли, пока не вышли из детства. В силах ли вы даже за полстолетия одолеть власть тех мифов и преданий нашего мира? И однако Стормгрен знал, второй неудачи не будет. Когда сверхправители снова встретятся с людьми, Они уже завоюют доверие и дружбу человечества, и этого не разрушит даже потрясение от встречи со знакомым обликом. Дальше они пойдут бок о бок, и неведомая трагедия, которая, должно быть, омрачила прошлое, навсегда затеряется в сумраке доисторических времен. И отрадно надеяться, что когда Карелен волен будет снова ступить на землю,